Из-за свадеб посольству пришлось еще задержаться. Но Белатур не возражал, а даже радовался отсрочке по такой приятной причине. Соперничество между знатными славянскими родами весьма беспокоило его, поскольку их внутренние раздоры могли ослабить славяничей и лишить полян всех выгод от этого родства, а то еще и вынудили бы их помогать ладожским родичам, в то время как полянам хватало своих врагов. Теперь же, когда ильмерские и ладожские славяне обменялись невестами и обетами родственной дружбы, Белатур готовился ехать домой с легким сердцем. И каждый вечер свадебных пиров радовал собравшихся пением под гусли. Наконец настал избранный день. Четверг, день Перуна, благоприятный для начала дороги. Девляну с веревницей поставили в истопки перед печью. Принесли последнюю кудерь с ее прялки. И девушка дрожащей рукой бросила ее в огонь, прощаясь с домом и своей девичьей жизнью. Домогость разломил над головой дочери хлеб. Одну половину положил в печь, в жертву предкам, а вторую отдал дочери, как благословение в дорогу. В хлеб полагалось класть серебряный шелик или колечко и смотреть, в какой половине он окажется. Если в жертвенной, значит, благословение предков остается в доме, а если в невестиной, значит, она увозит его с собой. Но уже давно народ придумал класть по колечку или монетке в обе половины хлеба, чтобы добро и дома осталось, и невесте досталось. Прижимая к груди свою половинку хлеба, завернутую в вышитое полотенце, Деврянна шла во двор, а вокруг нее плакали и причитали женщины всего рода, включая и новую молодуху Астроладу Вышеславну. С отдаваемой невестой прощались, как с умершей, и это было недалеко от истины, ведь почти для всех, кого покидала девушка, она все равно, что умирала. Может быть, братья когда-нибудь навестят ее в Киеве, а мать, сестры и подруги никогда больше с ней не увидятся. Все так, как было у сестры Доброчесты, как будет когда-нибудь у Велеськи. Этот хлеб с колечком внутри, янтарный оберег от сглаза в дороге, и льняное семя, которым пересыпаны вещи в ларях с приданным, опять же, против нечисти. Слезы текли по лицу Девляны, и она утирала их новым, красиво вышитым платком. Сердце нестерпимо болело. Вроде бы она уже один раз прощалась с этим домом и родичами, убегала, не оглядываясь и ни о чем не жалея. Почему же сейчас так тяжело, что ноги не идут? Тогда рядом с ней был Вольга, а кроме него никто ей не был нужен. Из Плескова она могла бы каждый год приезжать в гости, видеть всех родичей, а теперь она никогда больше не увидит их, и только по рассказам торговых гостей будет знать, на ком женится Витошка, за кого отдадут Верейску, какие дети еще родятся у Доброни и Никани. И если кто-то из родичей умрет, она получит весть об этом, может быть, только через года 2-3 с очередным торговым обозом. О Вольге она старалась не думать, но против воли возникали мысли о том, что вот так же ее могли бы провожать к нему, и тогда она знала бы, что совсем рядом ее ждут утешение и счастье. Теперь же впереди была темная, холодная неизвестность. Ее сердце с кровью отрывалось от того, с чем она прощалась. Но то, что ждало впереди, нисколько ее не манило и не радовало. Перед домом старший сват подхватил ее на руки и понес. Девляне полагалось сопротивляться, кричать и вырываться, но она не смела этого делать. Довольно она уже билась в силках своей судьбы. Та оказалась сильнее. Рослый Белатур нес ее легко, без усилий. И неожиданно это показалось ей приятным. успокаивала мысль, что она отныне в надежных руках, и от нее самой больше ничего не требуется. «Легенькая ты какая!» — шепнул он ей в покрывало. «Так бы и понес до Киева!» И только когда он бережно посадил Девляну в ладью, она запоздало осознала, что никогда больше не почувствует под ногами родную ладожскую землю. На берегу Волхова от всей Ладоги принесли в жертву быка и коня, Волхову ящеру, чтобы дал легкую дорогу по воде. И внушительный обоз тронулся вверх по священной реке славянского племени. Здесь были 5 больших ладей Белатура, везших его дружину и припасы, 3 ладьи с дружиной Верема, провожавшего сестру к будущему мужу, ладьи Словеничей, в одной из них уезжала с молодым мужем Веснояра, и других старейшин из волховских городков, возвращавшихся домой. По мере движения обоз постепенно укорачивался. В Словенске, куда прибыли на 6-й день, Девляна простилась с Веснавкой. Растревоженные переменами в судьбе, подруги горько плакали, обнимаясь на прощание, но жалели уже больше о прошлом, чем о настоящем. Обе они изменились, а дружба их озорного и привольного девичества осталась позади. Другие девчонки следующей весной будут бегать русалками по Купальской роще и плескаться в Дивозере. Глядя в круглое лицо Веснавки, непривычное под богатым красным убором молодухи, с покрасневшим и распухшим от слез носом, Девляна понимала, что больше не увидит ее, ту, которую помнила сколько себя, но плакала, скорее о себе, той, которой тоже никогда не будет. Веснавка казалась ей счастливой, ведь ее увезли всего-навсего в Словенск. До дома рукой подать, 3 дня вниз по реке, разве это дорога? Простилась она и с Добролютой, с которой сблизилась за это время почти как со второй матерью, ведь не так давно Добролюта выхаживала ее, понимала, утешала, защищала, давала уверенность, что она не одна. На Любозвану Девляна старалась не смотреть, чтобы не возвращаться мыслями к Вольге и не рвать и без того изнемогающее сердце. В Словенске остановились всего на 2 дня, а потом поплыли дальше на полудень вдоль западного берега Ильмеря. От обоза осталось всего 8 ладей, 5 киевских и 3 ладожские. Из Словеничей их теперь сопровождал один Медыня, взятый как проводник. Он не раз ездил с товарами на ловать и хорошо знал дорогу, а без проводника в протоках ее устья, как говорили бывалые люди, будешь блуждать, пока не угодишь прямиком на ту сторону, в гости к ящеру. Погода испортилась, похолодало, и Девляна сидела в ладье от ветра, загороженная со всех сторон щитами и закутанная в медвежью шкуру, помня о том, что совсем недавно она тяжело болела. Верем отчаянно боялся, как бы ее не продуло снова. Как же вести больную девушку в такой далекий и неведомый путь? Ветер поднимал на озере волны, ладьи болтало, людей окатывало брызгами. На 3-е утро пути по озеру, когда недалеко уже было устье Ловати, с передней ладьи вдруг закричали. Порывы ветра заглушали слова, но Верем на всякий случай приказал людям приготовиться. А потом и сам разглядел причину тревоги. Им навстречу по озеру шла целая вереница ладей, 6 или 7, и в каждой сидели вооруженные мужчины. Пока не удавалось разглядеть, варяги это или нет, но Белатур и Верем одновременно повернули свои ладьи к берегу, а высадившись, немедленно стали готовиться к бою. Встречные тоже пристали и тоже поспешно выбрались на берег, выстраиваясь в боевой порядок. «Да это Плесковские!» Вдруг охнул Верем, вглядевшись. «Воевода Рощин сам! Глянь, стояние! Это ведь он?» Вон мужик в рыжей бороде, в шлеме варяжском». «Точно, Рощень», — подхватил сокол. «И отрока вон того я знаю. Мушатой зовут». При этих известиях Девляна вздрогнула и невольно переменилась в лице. Несмотря на ветер и холод, ей стало жарко. Она уже привыкла к мысли, что Вольга уехал и смирился с потерей невесты, а его отец, князь Судислав, не захотел ссориться со славяничами. Но вот он, здесь, направляется в Ладогу. И судя по тому, что с собой князь взял большую дружину, ехал он вовсе не с подарками к чужой свадьбе. «Но что теперь будет?» Девляна затрепетала. Мелькнула мысль, что все еще может измениться. «Но как?» «Белатуры, верим, конечно, не отдадут ее Псковскому князю. И если он будет настаивать, произойдет сражение». И ни той, ни другой стороне она не могла желать победы или поражения, ведь воеводы с обеих сторон были близки и дороги ее сердцу. Теперь она лучше бы умерла, чем стала причиной для новой схватки между Веримом и Вольгой. «Верно, что Плесковские». К Верему, за рукав которого в тревоге цеплялась Девляна, подошел Белатур. Он уже успел натянуть кольчугу. Рядом отрок держал его шлем восточной работы, а другой отрок — щит. И во всем этом веселый киевский посол выглядел истинным воином. Сразу стали бросаться в глаза его высокий рост и крепкое сложение. Вид у него был несколько озабоченный, но не испуганный. Сражение было для него вполне привычной неприятностью, но не поводом волноваться. «Не бойся, зорька ясная!» Увидев побледневшее лицо Девляны, он улыбнулся ей широко и открыто, как всегда. «Не тревожься, не отдадим мы тебя злому ворогу!» «Чего хотят-то?» Обратился он к Верему. «За невестой, думаешь, пришли?» «Оно самое!» Верим кивнул, поправляя варяжский шлем. «Вольга упрямый, как гора каменная, а отец его горд. Я и думал, что не смолчат они, не проглотят такую обиду. И отец знает. Ну, коли нам они повстречались, нам с ними и разбираться. Пойду, поговорю. И я с тобой». «И я». Тихо, но твердо подхватила Девляна. «Ты-то...» Начал Верим, но замолчал. Девушке нечего делать в переговорах перед возможной битвой. Но в лице сестры он увидел нечто необычное. Отрешенность и вместе с тем уверенность. Внутренний свет, словно поднимающий ее над всем земным. Что-то подобное он уже видел. Когда она стояла на вышитом полотне перед жертвенником с золотым ожерельем на груди, а племя славяничей воздавало ей почести, как своей богине. Сейчас не было ни вышитого полотна, ни золотого ожерелья. На ней была простая свита из толстой шерсти, крашенная мареновым корнем и обшитая тонкими полосками желто-золотистого шелка. Ветер трепал ее рыжие волосы, задувал тонкие прядки в глаза, и она отводила их рукой, чтобы не мешали смотреть. Девичью тканку девушка уже не носила, а женского убора ей еще не полагалось. И все же божественное сияние оставалось с ней, и ее сходство с Яромилой показалось Верему заметным, как никогда раньше. Со стороны озера шли дождевые тучи, синевато-серая стена придвигалась все ближе. Порывы ветра несли запах влаги, тревожили, заставляли невольно думать об укрытии. Вдали над берегом вспыхивали молнии, будто дерево белого золота вдруг вырастало между землей и небом и тут же исчезало. Велим, Белатур, Девляна и десяток воинов двинулись вдоль берега, туда, где высадились плесковичи и где сквозь кусты угадывалось движение. Выйдя из-за развесистых ив, ладожане увидели Присковичей уже совсем близко, в паре десятков шагов. Здесь тоже были два воеводы со своими людьми. И, глянув туда, Девляна невольно ахнула. Узнала самого князя Судислава. Второй рыжебородый был знаменитый воевода Рощень, много раз одерживавший победы над варяжскими находниками. «Князь Судила!» Верем узнал его в тот же миг. «Сам приехал. Вольги-то не видишь?» Он обернулся к сестре, но она, побледнев еще сильнее, покачала головой. Ей казалось, появись сейчас перед ней Вольга, сердце не выдержит и разорвется. «Понятное дело», — заметил Гребень, тоже в шлеме, непривычно чужой и суровый. «Их же двое в роду, а князь Судила не дурак, чтобы обоих в одну битву вести. Оба полягут, Плесков изборским князьям достанется. Видно, Вольгу дома оставил». Сблизившись шагов на 10, ладожане и Присковичи остановились, выжидательно разглядывая друг друга. Князь Судислав был далеко не молод. Его первая семья со взрослыми сыновьями и двумя маленькими внуками погибла лет 25 назад во время Варяжской войны, когда захваченный врагами Плесков сгорел вместе с последними защитниками. После этого он взял молодую жену, от которой и родились Вольга и Любозвана. Самому ему перевалило за 60. Это был высокий, худощавый мужчина, сам из варягов по матери, что сказывалось в его продолговатом лице с высоким и широким лбом. Впалые щеки, резко очерченные, обтянутые кожей скулы, густые, косматые брови, пристальный взгляд глубоко посаженных глаз придавали ему суровый и непримиримый вид. Сын и дочь его оба уродились в свою красавицу-мать и с отцом не имели никакого сходства. На грудь, затянутую кольчугой, спускалась длинная узкая борода. Прежде светловолосый, теперь князь Судила совсем посидел. Взгляд, которым он окинул Верема Белатура и Девляну, стоявшую между ними, сразу сказал им, что ради этой встречи он и явился сюда, и ничуть не удивлен обнаруживать их троих вместе. «Здоров ли ты, Судислав Владиславич?» Верем, видя перед собой человека старше годами и более высокого роста, поклонился первым. Двое других поклонились тоже. Белатур с достоинством, а Девляна с тайным чувством вины. «Не на ловле ты собрался с дружиной? Что же за дичь думаешь бить?» «Здравствуй и ты, Велимысл Домогостич», — ответил князь Судила. «И добрые люди, что с тобой? Собрался на ловья, это ты верно сказал. Думаю добыть белую лебедушку, что сын мой подстрелил, да лихие люди отняли. Не в своих угодьях сын твой охотился», — ответил Белатур, и теперь на его лице не было привычной улыбки. «У другого ловца хотел он добычу перенять, что за лебедь белую честно выкуп дал. За такие дела кровью платят, а твой сын невредим ушел. Зато ему и благодарить бы богов, чуров и род Домогостев, что по старой дружбе ему обиду простить хотел. А ты, муж, годами старый и летами умудренный, из своей же вины новую вражду раздуваешь. Сына моего обиду не спущу, хоть и старый я», — с гневом ответил князь Судила. В молодости такой же пылкий и упрямый, как Вольга, с годами он научился сдерживаться, но сердце его кипело. «Лучше в битве паду и к дедам отправлюсь с честью, чем допущу, чтобы род мой обидами позорили. Хоть бы о роде своем породил в Судиславе», — добавил Велим. «Двое вас всего с Вольгой осталось. Пойдете оба. И что, с Присковым станет? Кому достанется?» «Лучше роду погибнуть, да честь сохранить, чем в позоре жить. «Ты, Велеми, женился, я вижу?» Князь судила кинул взглядом более длинную рубашку собеседника и молоденькую бородку, которую тот теперь получил право отпустить. «Может, и детей родил? Нет еще?» «От молодой жены после свадьбы через Петерицу уехал. А жена моя, Вышеславна, Остроборова внучка, так что мы родней крепки, угроз не побоимся». «А совести своей не боитесь?» Князь судила пронзил его острым взглядом. «Буду с тобой говорить, с тебя и ответ спрашивать, коли ты зрелый муж и род тебе доверил сестру замуж вести. Зачем вы, Витонежичи, у моего сына жену отобрали? Любит он вашу девку, а она его. Сговорились меж собой. Увез он ее домой, чтобы свадьбу справить и жить по чести, как еще с дедовых времен обычай идет. А вы что делаете? Как разбойник налетел ты на них. Сына ранил, невесту отнял. А теперь вон, везешь ее за 3-9 земель, как ни в чем не бывало». «Что ты такое говоришь, князь Судислав?» Сдерживая досаду, отозвался Велем. Все это он уже слышал от самого Вольги, но надеялся, что его седобородый отец все-таки нажил побольше ума. «Род наш, разве отпускал ее за твоего сына? Разве хлеб отец над ней ломал, с чурами разлучая? Или вы, Вена, платили? Не было такого. Вольга ее умыкнул, как робу, как кобылицу какую-нибудь. Она ведь не роба, она дочь старшего рода ладожского и всему нашему роду. Это бесчестие». «А нам, скажешь, не бесчестие? Мой сын хотел ее сватать. Он вам с Русью биться помогал. И только чуры ведают, где вы все были бы с дочерями вашими, если бы он князя Ода с дружиной не привел. Времени нам не хватило немного, чтобы посвататься. Сам я хотел ехать к вам сына сватать, честь оказать, потому как после Плесковского рода ваш Любшинский род первый на землях Велесовых. Вы подмогу нашу приняли, а когда расплаты дело дошло, другого жениха нашли. Или он лучше нас?» Князь судила с неприязнью глянул на Белатура. «Или собой краше, или родом выше, или выкуп дает богаче. Не мое дело рассуждать, какой жених лучше. Отец решил, родичи согласились, а мое дело исполнять». «По всей земле она с молва пойдет. Плесковский, где князей обманули, в дураках оставили. Я, покуда жив, с молвой такой не смирюсь. Ты, Домогостич, с дружиной пришел, и я с дружиной. Хочешь биться — будем биться, а хочешь — помиримся. Невесту я заберу, а тебя отпущу с честью. И еще выкуп в Ладогу пришлю. И будем снова жить, как раньше жили. Битвы мы не побоимся», — ответил Верем, твердо глядя в суровое лицо старика. «Кому победа достанется, то Перуну решать. Но и будет твой верх, отец обиду не проглотит. И быть между славянами и кривичами в войне. Про дочь твою единственную подумай, что сейчас в Славянске живет. А погибнете оба. Деда Боргардиславич Изборский в Плескове князем сядет. Не лучше ли нам миром дело решить?» «Миром? Каким миром?» «Достойным нас и дружбы нашей. Вы нам помогли Русь одолеть. Мы вас отблагодарим, честно. В долгах жить не приучены. Хочешь за сына дочь нашего рода — получишь. Я не от себя говорю. Отец мой так решил и с родичами всеми утвердил. Есть ведь у меня меньшая сестра, Веремила Домогостевна. Пока она, девочка недоросточек, на другой год только в пору войдет. Поезжай в Ладогу, сватайся, отказа не встретишь. А через 4 года присылайте за невестой. Князь судила не сразу ответил. Суровое его лицо смягчилось. Он увидел, что ладожский воевода готов оказать ему ту честь, которой он заслуживает. Взамен отнятой невесты предлагает дочь того же рода, ничем ей не уступающую. Но все же, прежде чем ответить, он перевел взгляд на Девляну. Он понимал, что хоть для рода разницы между Девомилой и Веремилой почти нет. Для Ольги она есть, причем очень большая. Он знал, что Ольга стремился не просто к дочери старшего ладожского рода, а только к той, которая была для него единственной на свете. А счастье последнего сына было дорого старику. Тучи придвинулись вплотную, на лица людей упали первые капли. Воины, прислушиваясь к разговору вождей, бросали беглые взгляды на небо. «Вот-вот всех накроет дождем, а здесь рядом даже укрыться негде. Только пустой берег, трава да ивняк». Сам князь Судила провел рукой по лицу, стирая со щек холодные слезы неба. «А ты что скажешь, дева?» Мягко и с оттенком грусти обратился он к Девляне. И суровый воин вдруг уступил место усталому пожилому человеку, который напрягает все остатки сил, чтобы уберечь род от бесчестья и добиться хоть немного счастья, если не для себя, то хотя бы для потомков. «Ведь сама Лада вас соединила, на одно полотенце поставила. Неужели забыла ты его?» «Не забыла и никогда не забуду», — ответила Девляна, глядя прямо ему в глаза, видя перед собой отца Ольги, самого близкого ему человека, того, кто мог бы и ей стать вторым отцом. Она от волнения и душевной боли не чувствовала земли под ногами. Его размеренный, окающий, кривичский выговор разрывал ей сердце. «Но не выпала мне судьба свое гнездо ведь и о своем счастье заботиться. Хотела я того нетри, боги меня избрали, и своей волей мой путь направляют. И сколько силы мне дают, столько и обратно требуют. Вот смотри!» Девляна повернулась к озеру, с которого надвигались дождевые тучи, и подняла руки. То чувство, которое она испытала, стоя на вышитом полотне перед жертвенником, снова наполнило ее. Само небо было сейчас с ней, вращалось вокруг нее и наполняло силой, пламенем, текущим по жилам. Она ощущала, как эта сила изливается из ладоней поднятых рук, покалывает пальцы. Но источник ее находился не в ней, а где-то далеко, высоко в небе. Она была лишь дверью, через которую эта сила изливалась в мир. Но если суметь открыть эту дверь, то можно сделать то, о чем и не помыслит обычный человек. Девляна даже ничего не сказала, просто сделала движение, будто раздвинула тучи в стороны и поместила по бокам от себя. Потом она опустила руки. Все затихли и молча ждали, слушая шум дождя. Дождь густой сетью рябил поверхность серых волн на озере. Потом застучал по листве ивняка на берегу. Оглядываясь, люди видели, что сильный дождь идет везде вокруг них. Стены льющейся воды сомкнулись, оставив свободным пространство в несколько десятков шагов. Там, где они стояли, даже оставленные возле ладей дружины прикрывают головы щитами, а здесь, хоть воздух и полон влаги, с неба не падает ни капли. «Эта сила теперь дана мне», — негромко произнесла Девляна, и ее голос казался неотделимой частью дождя. Будто это говорили сама земля, озеро, мокрая роща поодаль. «Но взамен у меня отнято многое. У меня есть желание», — но я могу следовать им только тогда, когда они сливаются с волей богов. Прости, князь Судислав. Боги и чуры хотят, чтобы я ушла на полудень. Я не знаю, чего они потребуют от меня, но сойти со своего пути значит погибнуть. А не хочешь ли, князь Судислав, мою сестру посватать за сына? Неожиданно нарушил молчание Белотур. И у нас есть сестра-дева, только в пору вошла. Будь и ты с нами в родстве, и тогда все мы не только честь сохраним, но и великое благо приобретем. Что скажешь? За честь спасибо. Князь судила кивнул. И тебе, и отцу твоему спасибо, Домогостич. Уж коли белая лебедь наша богами избрана, у них на пути я не встану. А где невесту брать, пусть сын мой сам решает. По мне обе хороши, никого обидеть не хочу. Да время терпит. В итоге договорились, что обе дружины едут вместе до городка под названием Взват, который лежал возле устья Ловоти, впадавшей в Илемерь с юга, и там приносят совместные жертвы богам в знак примирения и отказа от взаимных обид. Старейшины Взвата были удивлены нежданным явлением множества столь знатных гостей, и хотя возвращение полянского посольства они ожидали уже некоторое время, весьма обрадовались этой чести, а также возможности получить новости из первых рук. В местном святилище были принесены жертвы, и дружины еще 2 дня пировали. После того князь Судила тронулся во свояси на Шелонь, а ладожанам и полянам лежал отсюда путь вверх по Ловоти. Дивляна в утро отъезда вышла одна к берегу Ильмеря и долго стояла, глядя на широкий водный простор, снова поголубевший, когда в небе разошлись тучи. Мир опять стал таким, каким она привыкла его видеть. Ослепительная белизна облаков на ясном небе, которое отражается в светло-синей глади озера, а по сторонам сияет такая же яркая зелень листвы. Что-то не пускало ее отсюда, держало на берегу, будто ее сердце лежало где-то глубоко на дне Ильмерь озера, и она не могла от него уйти. Так оно в сущности и было. Став девой Ильмерой, она сделалась хранительницей духа этого озера, сердца славянских земель. Само озеро не отпускало ее. Она не могла избавиться от мыслей о девушках, носивших ожерелье Огнедевы до нее, тех, кого призвал ящер, которые ушли к нему с белой дубовой доски, облаченные в наряд невесты, и теперь водят круги по берегам в светлые весенние ночи. Они, ее сестры, звали ее, просили: «Не уезжай, не покидай нас». Ей вспомнилась Яромила, и сейчас Девряна чувствовала боль от разлуки с нею гораздо сильнее, чем во время их последнего прощания в Ладоге. Сделавшись Огнедевой, она гораздо лучше поняла, как жила ее сестра все эти годы, и в последние дни они сблизились сильнее, чем прежде. Теперь их объединяло нечто большее, чем даже общая кровь. Яромила, бывшая дева Альдога, а ныне будущая Лада, оставалась дома, там, где родилась и где предстояло родиться ее ребенку, сыну купальских костров или дочери новой ладожской Лели. И только ей, девляне, предстояло унести кровь старшего рода в далекий неведомый край, чтобы там древнее дерево дало молодые побеги на новой для него почве. «Искорка моя», так когда-то называла ее мать, с нежностью вспоминая о ней, Девляна сейчас ощущала себя искрой небесного пламени, летящей в черную бездну, но не для того, чтобы погаснуть и пропасть, а чтобы возжечь новое пламя, родящееся из слияния двух начал. Ведь и сама Солнцева Дева то возносится ввысь, то снова скрывается во тьме. Просто ей, Девамире, дочери Милорады, первой выпала судьба описать в этом вечном движении более широкий круг, чем доставалось прежним дочерям Ильмеря. «Отпусти меня!» — шепнула Девляна, наклоняясь к прозрачным волнам, трепещущим на песке и в пестрых камнях. Она закрыла глаза и всей душой уловила, как ширь озера, песок на пологом берегу, камни, волны и ивы по сторонам, белое тело, тонкие кости, золотые косы прежних дев ответили ей: «Прощай!» Она осторожно погрузила кончики пальцев в холодную воду, словно желая попрощаться. Среди беловато-серых и ржеватых камешков, обкатанных волной, вдруг мелькнуло что-то яркое, сине-голубое. Протянув руку как можно дальше, Девляна вытащила странный камешек. На ее ладони оказалась мокрая бусина. Большая, круглая, синяя, с голубыми отметинами, окруженными белой полоской. Такие бусы в Ладоге назывались глазками и считались не только красивым и богатым украшением, но и верным средством от порчи и дурного глаза. Когда-то в самой Ладоге жили мастера-стеклоделы, изготовлявшие такие бусины. При их помощи торговали с чудью и варягами, их подносили в дар. Ими украшали невест Волхова и Ильмеря. Откуда-то издалека донесся крик, Девляна обернулась. «Брат Калога, наверное, посланный Веримом искать ее, призывно махал рукой, дескать, дружины готовы, ладьи спущены, тебя только и ждем». Девляна в последний раз поклонилась Ильмерю и пошла на зов. В кулаке она крепко сжимала глазок, прощальный дар и благословение богов родной земли. Конец первой книги. Продолжение. Роман «Аскольдова невеста». Запись произведена в феврале 2018 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.